mir in Jahrhunderten. Immer wieder antreten und wird immer schöner sein. Гитлер празднует свое 50-летие. Около 9:30 утра колокола Берлина наконец умолкают, и фюрер, сопровождаемый разряженной свитой, направляется к гигантской эспланаде, минуя двух мрачных колоссов работы Бреккера. Эти статуи символизируют партию и армию. На официальной трибуне уже заняли свои места военные советники, и среди них капитан Штеллин, советник по авиации при французском посольстве. Он держится очень прямо, поправляет очки. В этот день стоит хорошая, не жаркая погода. Многие любопытные взгляды устремлены на Йохима фон Риббентропа, главное лицо в новой дипломатии, пока мало кому известное. В 10:00 звуки военного духового оркестра возвещают начало парада. С этого момента стальная река будет непрерывно течь мимо трибун до 3:00 пополудни. Грандиозный парад, самый роскошный из тех, что проводились в Берлине со времени прихода к власти нацистов, посвящен 50-летию фюрера. Но что думают об этом зрелище берлинцы? Через каждые 100 метров они натыкаются на изображение орлов. На Шарлоттенбургском шоссе, на площади Республики, на Унтер-ден-Линден. Им, жителям столицы, обещали воздвигнуть недалеко от Бранденбургских ворот здание с самым большим куполом в мире. Уже построили министерство, рассчитанное на вкусы мегаломанов и изменившие привычную панораму города. Гогенцоллерндамм, Ферберлинерплац стали неузнаваемыми. В центре зеленые пространства, возможно, вскоре исчезнут, уступив место заводам концерна IG Farben Industrie. Берлин, это чувствуют все, постепенно превращается в уродливый и печальный город. В казарму, наподобие той, что носит имя рейхсмаршала Геринга и расположена в старом французском квартале.